Глава 21. Суббота, 4 июня, понедельник, 6 июня. Составляя досье на шефа информационного отдела Андерса Хольма, Лизбет Саландер испытывала сложные чувства. Ему было 58 лет, и, следовательно, он не входил в намеченную ею группу, но Лизбет все-таки включила его, поскольку он и Эрика Бергер откровенно недолюбливали друг друга. Хольм держался как откровенный интриган и рассылал разным адресатам электронные письма с сообщениями о том, что кто-то не справился со своей работой. Лизбет сразу отметила, что Хольму не нравится Эрика Бергер и что значительное место в его письмах занимают пассажи о том, что заявила или натворила эта баба. В интернете он посещал исключительно сайты, имеющие отношение к его работе. Не исключено, что у него имелись другие интересы, но им он явно уделял время не на службе, пользуясь другим компьютером. Лизбет сохранила его в списке кандидатов на роль пасквилянта, хотя и изначально считала его аутсайдером. Хольм слишком амбициозен и высокомерен, такой не станет ходить окольными путями и сочинять анонимные письма. Если бы он вздумал назвать Эрику Бергер шлюхой, то сделал бы это открыто. К тому же он не стал бы утруждать себя и ночью залезать в чужой дом. Слишком не похоже на него. Около 10 Лизбет решила сделать паузу и зашла на Stalliga Bordet. Но Микаэль Блумквист пока не откликнулся. Она немного расстроилась, ее интересовало, чем он занимается и успел ли навстречу Телеборьена с Юносом. Потом Лизбет вернулась к серверу СМП. Следующим в списке значился 29-летний секретарь спортивной редакции Класс Лундин. Открыв его электронную почту, она затаила дыхание и прикусила нижнюю губу. Потом закрыла ящик Лундина и начала изучать электронную почту Эрики Бергер. Она прокрутила сообщения, возвращаясь от последних к более ранним. Их было не так уж и много, поскольку адрес Эрики в газете существовал только со 2 мая. Самую первую утреннюю служебную записку она получила от ответственного секретаря редакции Петера Фредриксона. А потом, в первый день ее работы, многие прислали пожелания успешной работы в СМП. Лизбет принялась тщательно изучать каждое письмо, полученное Эрикой Бергер. Судя по переписке с шефом информационного отдела Андерсом Хольмом, между ними с первого же дня возникли трения. Они, похоже, расходились во мнениях по каждому вопросу, и Лизбет заметила, что Хольм осложнял Эрике жизнь, посылая ей по 2-3 сообщения даже по самым пустяковым поводам. Она перескакивала через рекламу, спам и новостные рассылки. Ее интересовала только личная корреспонденция. Она читала внутренние бюджетные калькуляции, аналитические выкладки по рекламе и маркетингу и недельную переписку с главным финансистом газеты Кристером Сельбергом, которая, как ей показалось, была чревата серьезным конфликтом по поводу сокращений. Эрика Бергер получала возмущенные письма от заведующего юридической редакции по поводу практиканта по имени Юханес Фриск, которого она заставила работать над каким-то материалом, вроде бы не слишком важным. После первых сообщений с формальными приветствиями и поздравлениями в связи с новым назначением казалось, что никто на уровне боссов не видел ничего позитивного ни в одном аргументе или предложении Эрики. Через некоторое время Лизбет прокрутила почту обратно и занялась предварительными статистическими подсчетами. Она пришла к выводу, что среди всех боссов СМП только 4 не пытались подорвать позиции Эрики Бергер. Это были председатель правления Боргшо, ответственный секретарь редакции Петер Фредриксон, отвечавший за титульную полосу Гуннар Магнуссон и шеф отдела культуры Себастьян Страндлунд. Интересно, они в СМП что-нибудь слышали о женщинах? У них все боссы мужчины. Меньше всего Эрика Бергер контактировала с шефом отдела культуры. За все время работы в СМП она обменялась с Себастьяном Страндлундом только 2 мейлами. Самые любезные и куртуазные мейлы присылал редактор титульной страницы Магнуссон. Боргшо был сдержан и краток. Все остальные боссы считали своим долгом нанести Эрике как можно больше ударов в спину. Какого вообще черта эта мужланская команда пригласила Бергер на работу, если они, похоже, занимаются только тем, что изо всех сил пытаются сокрушить и уничтожить ее? Теснее всего, похоже, ей приходилось сотрудничать с ответственным секретарем редакции Петером Фредриксоном. Она непременно приглашала его в качестве соучастника на все летучки и совещания. Тот готовил служебную переписку и информировал Эрику о разных материалах и проблемах, то есть фактически выполнял роль ее помощника и первого заместителя и ежедневно обменивался с Эрикой десятком писем. Лизбет отобрала все сообщения от Петера Фредриксона к Эрике и стала читать их одно за другим. В некоторых случаях он излагал свои возражения по поводу решений, принятых Эрикой, и пытался делать это объективно. Бергер ему, похоже, доверяла, поскольку нередко меняла решение, соглашаясь с его аргументами. Он никогда не проявлял враждебности и в то же время тщательно скрывал, как он лично относится к Эрике. Лизбет закрыла почтовый ящик Бергер и призадумалась, а потом зашла на почтовый сервер Петера Фредриксона. Чума весь вечер без особого успеха возился с домашними компьютерами разных сотрудников СМП. Ему удалось получить доступ к компьютеру шефа информационного отдела Андерса Хольма, поскольку у него имелась открытая линия связи с рабочим компьютером, чтобы зайти в любое время суток, если потребуется вмешательство. Персональный компьютер Хольма оказался одним из скучнейших, какие Чуме доводилось взламывать. С остальными 17 сотрудниками из полученного от Лизбет Саландер списка он потерпел неудачу. Никто из тех, к кому он пытался ворваться, в субботу вечером в интерактивном режиме не работал. Чума уже почти отчаялся, решив, что Лизбет Саландер поручила ему неразрешимую задачу, когда в половине 11-го она вышла с ним на связь. «Что? Петер Фредриксон. Окей, наплюй на остальных, сконцентрируйся на нем. Но почему? Интуиция. На это потребуется время. Есть короткий путь. Фредриксон у них ответственный секретарь и работает с программой Integrator, чтобы иметь возможность из дома контролировать все, что происходит в его компьютере в СМП. Я ничего об этой программе не знаю. Маленькая программулька, появившаяся пару лет назад, сейчас уже не актуальна. Интегрейтор имеет ошибочку. Есть в архиве Республики хакеров. Теоретически можно загрузить программу и зайти в его домашний компьютер с работы». Чума вздохнул. Девица, бывшая когда-то его ученицей, теперь обскакала его. «Окей, попробую. Когда что-нибудь найдешь, передай Калле Блумквисту, если у меня уже не будет доступа». Около полуночи Микаэль Блумквист вернулся в квартиру Лизбет Саландер на Мусебаке. Он страшно устал и сначала принял душ и включил кофеварку. Потом открыл компьютер Лизбет Саландер и кликнул на ее ICQ. «Ну, наконец-то, сори. Куда ты пропал в последние дни? Занимался сексом с тайным агентом и охотился за Юносом. Ты успел навстречу?» «Да. Неужели это ты сообщила Эрике? Это был единственный способ до тебя добраться. Ты просто молодец. Меня завтра перевозят в тюрьму, знаю. С сетью тебе будет помогать Чума. Отлично. Остается только финал». Микаэль мысленно кивнул. «Салли, мы сделаем все, что сможем. Знаю, ты предсказуем. А ты, как всегда, мила. Есть что-нибудь еще, что мне надо знать? Нет. Тогда мне надо закончить в сети последнее дело. Окей, счастливо». В ночь на воскресенье Сусан Линдер внезапно разбудил писк в наушнике. Похоже, сработала сигнализация от детекторов движения, установленная на первом этаже в холле виллы Эрики Бергер. Сусан поднялась на локте и увидела, что часы показывают 5:23. Она бесшумно выскользнула из постели и натянула джинсы, футболку и кроссовки. Спрятала в задний карман баллончик со слезоточивым газом и прихватила дубинку. Затем беззвучно прошла мимо двери в спальню Эрики Бергер, отметив, что дверь закрыта, а стала быть, заперта. Возле лестницы Сусан остановилась и прислушалась. С первого этажа донеслось слабое потрескивание. Она медленно спустилась, а в холле вновь остановилась и прислушалась. На кухне скрипнул стул. Зажав в руке дубинку, Сусан беззвучно подошла к двери кухни и увидела лысого, небритого мужчину. Он сидел за кухонным столом со стаканом апельсинового сока и читал СМП. Мужчина почувствовал ее присутствие, поднял взгляд и спросил: «А вы, черт возьми, кто такая?» Сусан Линдер расслабилась и прислонилась к дверному косяку. «Вы, вероятно, Грегор Бекман. Здравствуйте, меня зовут Сусан Линдер». «Вот как? Вы собираетесь огреть меня по голове дубинкой или хотите стакан сока?» «С удовольствием», — ответила Сусан, откладывая дубинку в сторону. «Я имею в виду сок». Грегор потянулся к мойке за стаканом и налил ей сок из пакета. «Я работаю в Milton Security», — сказала Линдер. «Пожалуй, будет лучше, если мое присутствие здесь вам объяснит ваша жена». Бекман встал. «С Эрикой что-то случилось?» «Нет-нет, с ней все в порядке. Но тут были кое-какие неприятности. Мы пытались разыскать вас в Париже». «В Париже? Я же, черт подери, был в Хельсинки». «Вот оно что. Извините, но ваша жена думала, что вы в Париже. В Париж я должен поехать в следующем месяце». Грегор направился к двери. «Дверь спальни заперта. Если вы хотите ее открыть, вам потребуется код», — сказала Линдер. «Код?» Сусан назвала ему три цифры, которые следовало набрать, чтобы открыть дверь спальни. Он полетел на второй этаж, а Линдер потянулась через стол и взяла оставленную им газету СМП. В воскресенье в 10:00 утра к Лизбет Саландер зашел доктор Андерс Юнессон. «Привет, Лизбет, привет. Я хотел только предупредить, что полиция появится где-то ближе к обеду. Окей. Тебя это, кажется, не слишком волнует. Не особенно. У меня для тебя есть подарок». «Подарок? С какой стати? Ты была одной из моих самых занимательных пациенток за долгое время». «Вот как?» — с подозрением сказала Лизбет. «Ты, как я понял, увлекаешься ДНК и генетикой. Кто тебе насплетничал? Вероятно, психологичка». Андерс Юнессон кивнул. «Если тебе будет скучно в тюрьме, это последний писк моды в исследованиях ДНК». Он протянул ей огромный том под названием «Спирали. Загадки ДНК», написанный профессором Токийского университета Йосито Такамурой. Лизбет Саландер открыла книгу и просмотрела оглавление. «Вот это да!» — восхитилась она. «Мне было бы очень интересно узнать, как получилось, что ты читаешь научные статьи, которые не понимаю даже я». Как только Андерс Юнессон закрыл дверь, Лизбет вытащила карманный компьютер. В последний разок. Из архива департамента по персоналу СМП Лизбет разузнала, что Петер Фредериксон проработал в газете 6 лет. За это время он дважды подолгу болел. 2 месяца в 2003 и 3 месяца в 2004. Причиной его долгого отсутствия на работе в обоих случаях считалось нервное переутомление. А предшественник Эрики Бергер Хокон Марандер как-то раз даже публично усомнился в том, может ли Фредериксон в дальнейшем находиться на посту ответственного секретаря редакции. Болтовня, одна болтовня и ничего конкретного, за что можно зацепиться. Без 11:45 на связь с ней вышел Чума. «Что, ты еще в Сальгренской больнице? Угадай с 2 раз». «Это он. Ты уверен?» «Он загрузил рабочий компьютер у себя дома 30 минут назад. Я решил залезть в его домашний компьютер. У него на жестком диске хранятся отсканированные фотографии Эрики Бергер». «Спасибо». «Она выглядит привлекательно. Чума, я знаю. Ну и что мы будем делать?» «Он уже выложил снимки в сети?» «Вроде бы нет». «Ты можешь заминировать его компьютер?» «Уже заминировал. Если он попытается переслать снимки по электронной почте или выложить в сети файл побольше 20 килобайтов, у него полетит жесткий диск». «Супер. Я собираюсь поспать. Справишься дальше сама, как всегда». Лизбет вышла из ICQ, бросила взгляд на часы и поняла, что сейчас принесут обед. Она поспешно нацарапала электронное сообщение и отправила его на столик Бордет. «Микаэль, важно, позвони немедленно Эрике Бергер и сообщи ей, что пасквилянтом является Петер Фредериксон». Не успела она отослать сообщение, как в коридоре послышались шаги. Лизбет подняла свой Palm Tungsten T3 и поцеловала монитор. потом выключила его и сложила в нишу за прикроватной тумбочкой. «Привет, Лизбет», — сказала адвокат Анника Джанини. Она только что появилась в дверях палаты. «Привет. Через несколько минут тебя заберет полиция. Я принесла тебе одежду. Надеюсь, что не ошиблась с размером». Лизбет с подозрением посмотрела на несколько пар аккуратных темных брюк и светлые блузки. Забирать Лизбет прибыли две дамы, одетые в униформу. Они были из Гетеборгской полиции. В следственный изолятор вместе с Саландер отправилась и ее адвокат Анника Джанини. Когда они, выйдя из палаты, проходили по коридору, Лизбет заметила, что за нею с любопытством наблюдает несколько человек из персонала. Она приветливо им кивнула, и кто-то помахал в ответ рукой. Возле стойки дежурного как бы случайно оказался Андерс Юнессон. Они посмотрели друг на друга и кивнули. Не успели они завернуть за угол, как Андерс Юнессон двинулся в сторону ее палаты. Лизбет это отметила. За все время поездки с полицейскими дамами она не промолвила ни слова. В воскресенье Микаэль Блумквист закончил работу в 7 часов утра. Он закрыл ноутбук и немного посидел за письменным столом Лизбет Саландер, устремив перед собой пустой взгляд. Потом пошел в ее спальню и уставился на гигантскую двуспальную кровать. Через минуту он вернулся обратно в кабинет, взял мобильный телефон и позвонил Монике. «Привет, это Микаэль». «Привет, ты уже встал?» «Я только что закончил работать и собираюсь ложиться спать. Хотел просто поприветствовать тебя». «Мужчины, которые звонят просто так, чтобы поприветствовать, чего-то хотят». Он засмеялся. «Блумквист, если хочешь, можешь приезжать сюда спать. Я сейчас не слишком-то гожусь в компаньоны. Меня это не пугает». Он взял такси и поехал на Понтаньяргаттен. Эрика Бергер провела воскресенье в постели с Грегором Бекманом. Они лежали, болтали или дремали. После обеда оделись и совершили долгий променад до пристани и вокруг селения. «Переход в СМП был ошибкой», — сказала Эрика Бергер, когда они вернулись домой. «Не говори так. Сейчас тебе тяжело, но ведь ты знала, что будет нелегко. Все образуется, когда ты освоишься и сориентируешься». «Я не о работе. С работой я смогла бы справиться. Дело в атмосфере». «Так». «Мне там не нравится». «Но нельзя вот так сразу взять и все бросить через несколько недель». Она тяжело опустилась за кухонный стол и уставилась прямо перед собой безразличным взглядом. Грегор Бекман еще никогда не видел свою жену в таком подавленном состоянии. Инспектор уголовной полиции Ханс Фасте впервые лично встретился с Лизбет Саландер в воскресенье в 12:30, когда полицейская дама из Гетеборга привела ее в кабинет Маркуса Эрландера. «А тебе, оказывается, не так-то просто назначить свидание», — приветствовал подозреваемую Фасте. Лизбет смерила его долгим взглядом. Наконец она решила, что он придурок, и ей даже можно не принимать во внимание сам факт его существования. «Инспектор полиции Гунила Веринг будет сопровождать вас в Стокгольм», — сказал Эрландер. «Ага», — ответил Фасте. «Тогда мы сразу и отправимся». «Саландер, там есть масса людей, которые мечтают с тобой серьезно побеседовать». Эрландер попрощался с Лизбет, но она не ответила. Они решили транспортировать заключенную на служебной машине. Гунила Веринг села за руль. В начале пути Ханс Фасте сидел на переднем сиденье, повернув голову назад и пытаясь пообщаться с Саландер. Но к тому времени, как они проезжали Алингсус, у него затекла шея, и он от этой затеи отказался. Лизбет сосредоточилась на пейзаже за боковым стеклом и, казалось, вообще не замечала, что на свете есть инспектор Фасте. «Телеборин прав, она же, черт побери, действительно умственно отсталая», — подумал Фасте. «Но ничего, в Стокгольме все встанет на свои места». Он беспрерывно косился на Лизбет Саландер, пытаясь составить себе представление о женщине, за которой так долго гонялся. Даже у Ханса Фаста возникли сомнения, когда он увидел эту хрупкую девушку. «Интересно, сколько же она весит?» — подумал он, но потом вспомнил, что она лесбиянка и, следовательно, не настоящая женщина. И все же обвинения в сатанизме, пожалуй, чрезмерно преувеличены. На сатанистку она как-то не тянула. Как ни парадоксально, но Фаста с гораздо большим энтузиазмом арестовал бы ее за те три убийства, из-за которых ее первоначально разыскивали. Ведь справиться с пистолетом может и хрупкая барышня. Но теперь она задержана за причинение тяжких телесных повреждений, за правилом с Вавельшой МК. Разумеется, она виновна, и имеются вещественные доказательства. В случае, если она вздумает отпираться. Моника Фигуэролла разбудила Микаэля Блумквиста около часу дня. До этого она сидела на балконе, дочитывая книгу о восприятии Бога в античности. Храп Микаэля, который доносился из спальни, действовал на нее терапевтическим образом. Войдя в спальню и взглянув на него, она вдруг поняла, что увлеклась Блумквистом так, как уже несколько лет не увлекалась ни одним мужчиной. Чувство приятное, но тревожное. Вряд ли Микаэль станет неотъемлемой частью ее жизни. Когда он проснулся, они отправились на северную набережную озера Мелорен и выпили кофе. Потом вернулись к ней домой и до вечера занимались сексом. Микаэль ушел в 7 часов. Как только он поцеловал ее в щеку и закрыл за собой дверь, Моника загрустила. В 8 вечера в воскресенье к Эрике Бергер заявилась Сусан Линдер. Ночевать у них она не собиралась, ведь Грегор Бекман уже вернулся домой, и ее визит с работой был никак не связан. За те несколько суток, что она провела у Эрики в качестве ночного гостя и часами беседовала с ней на кухне, они успели подружиться. Сусан симпатизировала Эрике и видела, что та в полном отчаянии, хотя и старается не подавать виду. Бергер каждый день отправлялась на работу, словно ничего не случилось, но на самом деле она превратилась в комок нервов. Сусан подозревала, что этому способствует не только пасквилянт, но ей никто не вменял в обязанность опекать Эрику Бергер, и вообще-то проблемы Эрики не ее дело. Сусан поехала к Бергер просто, чтобы ее навестить и узнать, все ли в порядке. Эрика и ее муж сидели на кухне, молчаливые и подавленные. Казалось, они провели все воскресенье, обсуждая какие-то серьезные проблемы. Грегор Бекман поставил кофе. Не успела Сусан пробыть у них и несколько минут, как у Эрики зазвонил мобильный телефон. Каждый раз, когда раздавался звонок, Эрике казалось, что сейчас разразится катастрофа. «Бергер. Привет, Рики. Микаэль Блумквист. Черт. А ведь я не сообщила ему о пропаже папки с документами Боргшо. Привет, Микки. Лизбет Саландер сегодня вечером перевезли в следственный изолятор Гетеборга, а утром ее транспортируют в Стокгольм. Ясно. Она передала сообщение для тебя. Вот как. Оно похоже на криптограмму. И что именно? Она говорит, что пасквилянтом является Петер Фредриксон». Эрика Бергер буквально остолбенела и 10 секунд просидела молча. «Это невозможно. Нет, это не Петер. Должно быть, Саландер ошиблась. Что-нибудь еще?» «Нет, только это. Ты понимаешь, о чем речь?» «Да». «Рики, что там у вас за заговор с Лизбет? Она звонила тебе, чтобы я проследил за Телеборьеном, и...» «Спасибо, Микки, я перезвоню тебе попозже». Она выключила мобильный телефон и посмотрела на Сусан Линдер совершенно безумным взглядом. «Рассказывай», — сказала та. Сусан Линдер раздирали противоречивые чувства. Эрика Бергер внезапно получила известие о том, что ее ответственный секретарь Петер Фредриксон и есть пасквилянт. Эрика была так взволнована и выведена из равновесия, что никак не могла остановиться. Наконец, Сусан Линдер спросила, каким образом она узнала, что маньяк, который ее преследует, Фредриксон. Эрика Бергер сразу замолчала, взгляд у нее стал растерянный. «Я не могу рассказать, что ты имеешь в виду». «Сусан, я знаю, что пасквилянт Фредриксон, но не спрашивай меня, откуда я получила эту информацию. Что мне делать?» «Чтобы я смогла тебе помочь, ты должна мне все рассказать». «Я не могу, ты не понимаешь». Эрика Бергер поднялась и подошла к окну, встав спиной к Сусан Линдер. Наконец она снова обернулась. «Я поеду домой к этому черту». «Нет, ни в коем случае. Тебе никуда нельзя ехать, особенно домой, к типу, которого мы подозреваем в том, что он тебя ненавидит». Эрика Бергер выглядела растерянной. «Сядь, пожалуйста, расскажи, что произошло. Тебе звонил Микаэль Блумквист?» Эрика кивнула. «Я днем попросила одного хакера проверить домашние компьютеры моих сотрудников». «И ты сама совершила преступление. Вторглась в чужое информационное пространство. И теперь не хочешь поделиться, кто же этот хакер?» «Я пообещала не рассказывать. Речь идет о других людях. Микаэль готовит материал о них. А Блумквист знает о Пасквилянте?» «Нет, он только передал информацию». Сусан Линдер склонила голову на бок и пристально посмотрела на Эрику Бергер. Вдруг в ее голове возникла ассоциативная цепочка. Эрика Бергер, Микаэль Блумквист, Миллениум. Откуда-то свалились полицейские, которые вторглись в квартиру Блумквиста и прослушивали ее. Сусан Линдер следила за наблюдателями. Блумквист как маньяк работает над материалом о Лизбет Саландер. То, что Лизбет Саландер — компьютерный ас в Milton Security, знали все. Никто не знал, откуда у нее такие навыки, и Сусан никогда не слышала о том, что Саландер является хакером. Но Драгон Арманский как-то признался, что, собирая персональное досье, она подавала совершенно исчерпывающие отчеты. Хакер. Но в том-то и дело, что Саландер лежит в заперти в Сальгренской больнице. Это непостижимо. «Мы говорим о Лизбет Саландер?» — спросила Сусан Линдер. Эрику Бергер словно поразила молнией. «Я не имею права обсуждать, откуда ко мне поступила информация, ни единым словом». Сусан фыркнула. «Это Саландер». Бергер фактически подтвердила это. Она совершенно выбита из равновесия. «Но ведь это же невозможно. Что же, черт возьми, происходит?» «Выходит, что, находясь в заключении, Лизбет Саландер выяснила, кто является пасквилянтом. Но это просто нереально». Сусан Линдер погрузилась в размышления. Она не имела ни малейшего представления о том, насколько история Лизбет Саландер соответствует реальности. Они встречались максимум раз пять за то время, когда Саландер работала в Milton Security, и если обменивались парой фраз, то только в связи с работой. Саландер казалась ей угрюмой и необщительной девицей. Она так прочно пряталась в свою скорлупу, что до нее невозможно было бы достучаться. Сусан также отметила, что Драгон Арманский взял Лизбет Саландер под свое крыло. А поскольку Линдер уважала Арманского, то она предполагала, что у него есть веские причины для такого отношения к этой мрачной барышне. Пасквилянт — это Петер Фредриксон. А что, если она ошибается? Есть ли у нее доказательства? Потом Сусан Линдер на протяжении буквально двух часов допрашивала Эрику, что ей известно о Петере Фредриксоне, какова его роль в СМП и какие у них сложились отношения, когда ее назначили главным редактором. Но ответы Бергер фактически ничуть не прояснили для нее ситуацию. А Эрика растерялась и не представляла, что ей теперь делать. Ей очень хотелось поехать домой к Фредриксону и напрямую спросить, что все это значит. Но она понимала, что она очень многим рискует в случае, если предпримет подобный шаг. В конце концов, Сусан убедила ее не спешить с обвинениями в адрес Петера Фредриксона, ведь если он невиновен, то Эрика будет выглядеть полной идиоткой. Линдер пообещала ей, что сама во всем разберется, хотя она даже не представляла, с чего следует начать, и уже пожалела о своем опрометчивом обещании. Она припарковала свой видавший виды Фиат Страда поближе к дому Петера Фредриксона в районе Фисксетра, заперла машину и огляделась. Более или менее четкого плана действий у нее не было, но она считала, что проникнет к нему и каким-то образом заставит его ответить на ряд вопросов. При этом Сусан понимала, что подобная линия поведения никак не предусмотрена ее должностными инструкциями в Milton Security, и что Драгон Арманский просто взбесится, если до его ушей дойдет, чем она занимается. Ее план, конечно, не выдерживал никакой критики, и, к счастью, притворить его в жизнь ей не удалось. Не успела она зайти во двор и приблизиться к подъезду, как дверь распахнулась, и оттуда вышел именно он, Петер Фредериксон, собственной персоной. Сусан Линдер тотчас узнала его по фотографии с персонального сайта, который изучала в компьютере Эрики Бергер. Они шли навстречу друг другу и вскоре разминулись. Петер Фредериксон скрылся в подземном гараже. Сусан Линдер остановилась и посмотрела ему вслед. Бросив взгляд на часы, она отметила, что уже около 11 вечера. Интересно, что Петер Фредериксон куда-то собирается именно на ночь глядя. Она побежала обратно к машине. После разговора с Эрикой Бергер Микаэль Блумквист еще долго сидел, глядя на мобильный телефон. Интересно, что же на самом деле происходит? Он растерянно посмотрел на компьютер Лизбет Саландер. К этому времени ее, вероятно, уже перевезли в Гетеборгскую тюрьму, и связаться с ней пока вряд ли удастся. Он открыл синий Т-10 и позвонил Идрису Хиди в Ангерет. «Привет, это Микаэль Блумквист». «Привет», — отозвался тот. «Я звоню с тем, чтобы сообщить, вы можете прекратить выполнять мое поручение». Идрис Хиди уже знал, что Блумквист ему позвонит, поскольку Лизбет Саландер перевезли в следственный изолятор. «Понятно», — сказал он. «Мобильный телефон можете оставить себе, как мы и договаривались. Оставшиеся деньги я пришлю вам на этой неделе. Спасибо. Это я должен благодарить вас за помощь». После разговора Микаэль открыл ноутбук и углубился в работу. За последние дни произошло столько событий, что пришлось переделывать изрядную часть рукописи и добавлять совершенно новые главы. Он вздохнул. В четверть двенадцатого Петер Фредериксон припарковался в трех кварталах от особняка Эрики Бергер. Сусан Линдер, конечно, уже догадалась, куда он направляется, но старалась соблюдать дистанцию, чтобы не привлекать его внимания. Через пару с лишним минут она проехала мимо его машины. Там уже никого не было. Миновав дом Эрики Бергер, Сусан припарковалась чуть подальше, чтобы ее не было видно. От волнения у нее вспотели ладони. Она достала коробочку и схватила порцию жевательного табака. Потом открыла дверцу машины и огляделась. Поняв, что Фредериксон движется в сторону Сальшобадена, Сусан убедилась в том, что Саландер оказалась права. Каким именно путем Лизбет раздобыла эти факты, остается загадкой, но Сусан уже не сомневалась в том, что пасквилянтом является именно Фредериксон. Она пришла к выводу, что он приехал в Сальшобаден не просто ради забавы, а явно что-то затевая. «Вот будет удача, если удастся поймать его с поличным на месте преступления». Она вынула из бокового отделения на дверце машины телескопическую дубинку и повертела ее в руках. Потом нажала на предохранитель на рукоятке, выпустила тяжелую стальную пружину и сжала зубы. Вот почему она ушла из патрульной службы Сёдермальма. Однажды Сусан не смогла справиться со своими эмоциями. Ее охватил безумный приступ ярости, когда патруль в третий раз за три дня выехал по вызову в пригород Хеггерстен. Женщина уже не в первый раз звонила в полицию с криком о помощи, ее избил муж. И на третий раз, как и в первых двух случаях, к моменту прибытия полицейских ссора между супругами уже улеглась. Они в очередной раз вывели главу семьи на лестничную клетку и стали беседовать с женщиной. «Нет, она не хочет подавать заявление в полицию. Нет, это недоразумение. Нет, он хороший. На самом деле это ее вина, она его спровоцировала». Все это время негодяй стоял и с издевательской усмешкой глядел Сусан Линдер прямо в глаза. То, что случилось в следующую минуту, она так и не смогла объяснить, но внезапно у нее случился нервный срыв. Она выхватила дубинку и стукнула его по губам. Первый удар оказался не сильным. Губа у него раздулась, и он присел. Следующие 10 секунд, пока коллеги не схватили ее и не выдворили на улицу, она бешено колотила его дубинкой по спине, почкам, бедрам и плечам. Против нее не стали возбуждать дело. Сусан тем же вечером уволилась, отправилась домой и всю неделю проплакала. Потом взяла себя в руки и явилась к Драгуну Арманскому. Она рассказала о том, что натворила, и о том, почему пришлось уволиться из полиции. А теперь она ищет работу. Арманский взял тайм-аут на размышление. Сусан уже оставила надежду, когда 6 недель спустя он позвонил и сказал, что готов протестировать ее. Сусан Линдер скорчила суровую гримасу и засунула телескопическую дубинку за пояс. Проверила, на месте ли баллончик со слезоточивым газом в правом кармане куртки и прочно ли завязаны шнурки на кроссовках. Потом вернулась назад к дому Эрики Бергер и зашла на ее участок. Она знала, что детекторы движения еще не установили на заднем дворе и бесшумно перемещалась по газону вдоль живой изгороди на границе участка. Фредриксона на горизонте не было. Сусан обошла вокруг дома, замерла и внезапно увидела, как он тенью в полумраке скользнул возле студии Грегора Бекмана. Он понимает, что возвращаться сюда полный идиотизм, просто не может себя контролировать. Фредриксон присел на корточки и пытался заглянуть через щель в занавесках в комнату, которая примыкала к гостиной. Потом переместился на открытую террасу и стал всматриваться в дом через щель в опущенных жалюзи, рядом с панорамным окном, но по-прежнему закрытым фанерой. Сусан торжествующе улыбнулась. Пока он стоял к ней спиной, она проскользнула через двор к углу дома и спряталась у торца за 2 кустами смородины. Сквозь ветки Линдер могла его разглядеть. Фредриксон со своего места мог наблюдать за холлом и даже фрагментом кухни. Там он, скорее всего, обнаружил что-то интригующее, поскольку двинулся дальше только 10 минут и оказался рядом с Сусан. Когда он обогнул угол дома и прошел мимо нее, Линдер выпрямилась во весь рост и тихо окликнула его. «Привет, Фредриксон». Он резко остановился и обернулся к ней. Его глаза сверкнули в темноте. Она не могла увидеть его лицо, но услышала, что потрясенный он затаил дыхание. «Мы можем выбрать один из 2 вариантов, простой или сложный», — сказала она. «Сейчас мы отправимся к вашей машине и...» Он развернулся, чтобы удрать. Сусан Линдер подняла телескопическую дубинку и изо всех сил врезала ему по левой коленной чашечке. Фредриксон вскрикнул и рухнул. Сусан уже занесла дубинку для следующего удара, но удержалась. Она словно затылком почувствовала взгляд Драгана Арманского. Линдер наклонилась, перевернула пленника на живот и придавила коленом его пониже спины. Потом схватила его за правую руку, заломила ее за спину и застегнула наручники. Фредриксон был не в силах оказать сопротивление. Эрика Бергер погасила свет в гостиной и, прихрамывая, поползла на 2-й этаж. Она уже могла обходиться без костылей, но ступня по-прежнему болела, когда Эрика наступала на нее. Грегор выключил свет на кухне и последовал за женой. Никогда раньше он еще не видел жену в таком подавленном состоянии. Никакие его слова не помогали ей и не утешали ее. Эрика разделась, заползла в постель и повернулась к нему спиной. «Твоей вины в этом нет, Грегор», — сказала она, услышав, что он тоже укладывается. «Ты неважно себя чувствуешь», — откликнулся он. «Я хочу, чтобы ты несколько дней посидела дома». Муж обнял ее за плечи. Она не пыталась его оттолкнуть, но никак не реагировала. Он наклонился, осторожно поцеловал ее в шею и обнял покрепче. «Ты ничего не можешь сказать или сделать, чтобы мне стало легче. Я знаю, что мне необходима пауза. Я чувствую себя так, будто вскочила на скорый поезд и обнаружила, что перепутала платформу. Мы можем несколько дней провести на яхте. Давай уедем подальше отсюда, от всего этого. Нет, я не могу сейчас уехать. Она обернулась к нему. Сбежать сейчас значит совершить непоправимую глупость. Я должна решить все свои проблемы, а потом мы сможем уехать. Окей, сказал Грегор, от меня мало проку. Эрика улыбнулась. «Ничего, спасибо тебе за то, что ты здесь. Я очень тебя люблю, ты же знаешь». Муж кивнул. «Я не могу поверить в то, что это Петер Фредриксон», — сказала она. «Я никогда не чувствовала с его стороны ни тени враждебности». Сусан Линдер подумала, не позвонить ли в дверь к Эрике Бергер, когда увидела, что на первом этаже погасили свет. Потом перевела взгляд на Петера Фредриксона. Тот пока не произнес ни единого слова. Он вел себя абсолютно безучастно. Она призадумалась и затем приняла решение. Наклонившись, Линдер ухватилась за наручники, подняла Фредриксона на ноги и прислонила к стене. «Ты можешь стоять?» — спросила она. Он не ответил. «Окей, тогда мы упростим дело. Если будешь дергаться, я точно так же обработаю тебе правую ногу. А если еще что-нибудь надумаешь, я переломаю тебе руки. Ты меня понял?» Она слышала его учащенное дыхание. Похоже, Фредриксон не на шутку струсил. Сусан вытолкала его, вывела на улицу и повела к машине, расположенной в трех кварталах. Он хромал, она поддерживала его. Когда они подошли к его машине, им встретился прохожий с собакой. Он остановился и стал разглядывать наручники Петера Фредриксона. «Полицейская операция!» — резко бросила Линдер. «Ступайте домой!» Она посадила Фредриксона на заднее сиденье и повезла его обратно в Фисксетру. В половине первого ночи на пути к его подъезду им никто не встретился. Сусан вытащила у него ключи и проводила его по лестнице в расположенную на третьем этаже квартиру. «Вы не имеете права заходить ко мне в квартиру», — сказал Петер Фредриксон. Он впервые подал голос с тех пор, как она надела на него наручники. «Вы не имеете права, у вас должно быть разрешение на обыск, а я не из полиции», — тихо сказала она. Он уставился на нее с недоверием. Сусан Линдер ухватила его за рубашку, затащила его, толкая впереди себя в гостиную, и усадила на диван. Его трехкомнатная квартира была идеально прибрана. Слева от гостиной располагалась спальня, по другую сторону от прихожей — кухня, а к гостиной примыкал маленький кабинет. Заглянув в кабинет, она с облегчением вздохнула. Наконец-то, The Smoking Gun — неопровержимая улика. На столе, рядом с компьютером, лежали фотографии из альбома Эрики Бергер. А еще штук 30 снимков хозяин прикрепил булавками к стене. Сусан увлеченно рассматривала этот вернисаж. Эрика казалась на редкость привлекательной женщиной. И ее сексуальная биография не шла ни в какое сравнение с сексуальной биографией самой Сусан. Услышав, что Петер Фредриксон шевельнулся, она вернулась в гостиную и схватила его, стукнула, затащила его в кабинет и усадила на пол. «Сиди смирно». Потом пошла на кухню, отыскала большой бумажный пакет из магазина «Консум» и сняла по очереди со стены все фотографии. Здесь же нашлись разорванный альбом и дневники Эрики Бергер. «Где видеозапись?» — спросила она. Петер Фредриксон не ответил. Сусан Линдер вышла в гостиную и включила телевизор. В видеомагнитофоне имелась кассета, но Сусан пришлось изрядно повозиться, чтобы найти на пульте видеоканал. Женщина вынула видеокассету и долго проверяла, не наделал ли он с нее копий. Она обнаружила юношеские любовные письма Эрики Бергер и досье на Боргшо, а потом переключилась на компьютер Петера Фредриксона. К персональному компьютеру IBM у него подключен сканер «Микротек». Приподняв крышку сканера, Сусан нашла забытую фотографию Эрики Бергер. Она позировала на вечеринке в клубе «Экстрим», судя по баннеру на стене, посвященной празднованию нового 1986 года. Включив компьютер, Линдер обнаружила, что он защищен паролем. «Какой у тебя пароль?» — спросила она. Петер Фредриксон сидел на полу, уставясь на нее ненавидящим взглядом. Он не хотел с ней разговаривать. Сусан вдруг совершенно успокоилась. Она знала, что совершила массу преступлений, включая и противоправное принуждение, и даже дерзкое похищение человека. Но ее это не волновало. Она чувствовала себя почти счастливой. Пожав плечами, Линдер вытащила из кармана швейцарский армейский нож, отсоединила все кабели, развернула компьютер к себе задней стенкой и вскрыла его при помощи крестовой отвертки. На то, чтобы раскурочить устройство и извлечь жесткий диск, ей потребовалось всего 15 минут. После этого Сусан огляделась по сторонам. Она уже собрала все, но на всякий случай тщательно проверила ящики письменного стола, пачки бумаг и книжные полки. Внезапно ее взгляд упал на школьный альбом, лежащий на подоконнике, из гимназии Юрсхольма, датированный 1978 годом. Остров Юрсхольм, привилегированный район Стокгольма. А ведь Эрика Бергер кажется родом из юрсхольмской знати. Сусан открыла альбом и начала один за другим просматривать страницы выпускных классов. Она нашла 18-летнюю Эрику Бергер в студенческой бейсболке, улыбающуюся и с ямочками на щеках. Та была одета в тонкое белое хлопчатобумажное платье и держала в руках букет, олицетворяя собой образ невинной юной отличницы. Мимо внимания Сусан чуть было не проскочил важный факт, но на следующей странице что-то зацепило ее взгляд. По фотографии Линдер ни за что бы его не узнала, но подпись не оставляла места сомнениям. Петер Фредриксон. Он учился в параллельном с Эрикой Бергер классе. Перед Сусан предстал субтильный юноша с серьезным взглядом. Он уставился в объектив из-под козырька. Линдер подняла глаза и встретилась взглядом с Петером Фредриксоном. «Она уже тогда была шлюхой». «Превосходно», — сказала Сусан. «Она трахалась в школе со всеми парнями подряд». «Я в этом сомневаюсь. Она была чертова. Лучше заткнись». «Что с тобой стряслось? Тебе не удалось содрать с нее трусы?» Она меня просто не замечала. Насмехалась надо мной. А когда явилась работать в СМП, даже не узнала меня. «Ну да», — согласилась Сусан Линдер. «У тебя наверняка было несчастливое детство. Что ж, может, поговорим серьезно? Чего вы хотите?» «Я не из полиции», — сказала Сусан Линдер. «Я из тех, кто занимается такими мерзавцами, как ты». Она подождала, предоставив простор для его фантазии. «Я хочу знать, выложил ли ты ее фотографии где-нибудь в интернете». Фредриксон помотал головой. «Точно?» Он кивнул. «Эрика Бергер будет сама решать, подавать ли ей на тебя заявление в полицию за преследование, угрозу насилия и нарушение неприкосновенности жилища, или заключить мировое соглашение». Он промолчал. «Если она решит на тебя наплевать, а я считаю, что большего ты и не заслуживаешь, то я буду за тобой приглядывать, так и знай». Сусан подняла телескопическую дубинку. «Если ты еще когда-нибудь приблизишься к дому Эрики Бергер, пошлешь ей какой-нибудь мейл или нарушишь ее покой каким-либо иным способом, я к тебе вернусь. Я тебя так изувечу, что родная мать не узнает. Ты меня понял?» Он промолчал. «У тебя есть возможность изменить финал этой истории. Хочешь узнать, какая?» Кивок. «В таком случае я рекомендую Эрике Бергер отпустить тебя на все четыре стороны. На работу можешь больше не являться. Ты уволен прямо с этой минуты». Еще один кивок. «Ты исчезнешь из ее жизни и из Стокгольма. Мне наплевать на то, как ты поступишь и где окажешься. Поищи работу в Гетеборге или в Мальме. Возьми больничный, скажи, что не можешь больше работать. Делай, что хочешь, но оставь Эрику Бергер в покое». Третий кивок. «Договорились?» Петер Фредриксон вдруг заплакал. «Я не хотел ей зла», — сказал он. «Я хотел только... Ты хотел только превратить ее жизнь в ад, и ты в этом преуспел. Так что, даешь мне слово?» Он кивнул. Сусан наклонилась, перевернула его на живот и освободила ему руки. Потом взяла пакет из консума, заключавший в себе всю жизнь Эрики Бергер, и ушла, оставив Фредриксона лежать на полу. половине третьего ночи Линдер выбралась из подъезда Фредриксона. Она подумала, не отложить ли свой визит до завтра, но решила, что если бы речь шла о ней самой, то она предпочла бы узнать новости прямо посреди ночи. Кроме того, она оставила машину в Сальшо-Бадене. Сусан позвонила и вызвала такси. Не успела она нажать на звонок, как Грегор Бекман открыл дверь. Он был в джинсах и выглядел так, что еще даже не ложился спать. «Эрика не спит?» — спросила Сусан Линдер. Грегор покачал головой. «У тебя есть какие-нибудь новости?» — поинтересовался он. Она кивнула и улыбнулась ему. «Заходи, мы сидим на кухне и болтаем». Они зашли в дом. «Привет, Бергер», — сказала Сусан Линдер. «Тебе следовало бы научиться спать хотя бы время от времени. Что-нибудь случилось?» Она протянула пакет из консума. «Петер Фредриксон обещает в дальнейшем оставить тебя в покое. Черт знает, можно ли ему доверять, но если он сдержит слово, нам всем это обойдется дешевле, чем возиться с заявлением в полицию и судом. Это решать тебе». «Неужели это действительно он?» Линдер кивнула. Грегор стал разливать кофе, но Сусан отказалась. За последние сутки она выпила слишком много кофе. Женщина села и начала рассказ о событиях минувшей ночи. Эрика долго сидела молча. Потом встала, поднялась на второй этаж и, вернувшись со школьным альбомом, начала внимательно изучать лицо Петера Фредриксона. «Я его помню», — сказала она под конец, но даже понятия не имела, что он и есть тот самый Петер Фредриксон, который работает в СМП. Я и имени-то его не помнила, пока не заглянула в альбом. «Между вами что-то случилось?» — поинтересовалась Сусан Линдер. «Ничего, абсолютно ничего. Он учился в параллельном классе, был молчуном и неинтересным парнем. Кажется, мы вместе изучали какой-то предмет, французский, если не ошибаюсь. Он сказал, что ты его игнорировала». Эрика кивнула. «Наверняка он не принадлежал к числу моих приятелей и не входил в нашу компанию. Вы его третировали или что-нибудь в этом роде? Видит Бог, нет. Я никогда никого не третировала и не травила. У нас в гимназии даже проводились кампании против травли, а я была председателем ученического совета. Даже не могу припомнить, чтобы он когда-нибудь со мной заговаривал или чтобы я обменялась с ним хоть словом». «Окей», — сказала Сусан. «Но он в любом случае затаил на тебя обиду. Он дважды подолгу находился на больничном по поводу стресса и нервного истощения. Возможно, для больничных листов имелись и другие причины, о которых нам неизвестно». Она встала и надела кожаный пиджак. «Его жесткий диск я оставлю у себя. Строго говоря, с формальной точки зрения, он является краденым имуществом, и ему незачем находиться у тебя. Не волнуйся, я его обезврежу, как только окажусь дома». «Сусан, подожди, как мне тебя отблагодарить? Надеюсь, что ты за меня заступишься, когда Арманский обрушит на меня свой громовой гнев». Эрика пристально посмотрела на нее. «Тебе за это влетит? Не знаю, честно говоря, не знаю». «Давай мы тебе заплатим за...» «Нет, но Арманский, возможно, выставит тебе счет за эту ночь». «Надеюсь, что он так и поступит, поскольку это будет означать, что он одобрил мои действия и, следовательно, не намеревается меня увольнять. Я прослежу за тем, чтобы он выставил счет». Эрика встала и заключила Линдер в объятия. «Спасибо, Сусан. Если тебе когда-нибудь понадобится помощь, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Я буду перед тобой в долгу». «Спасибо. И проследи, чтобы эти фотографии не валялись, где попало». «Кстати, Milton Security занимается установкой очень крутых сейфов». Эрика Бергер улыбнулась.